Слово на поклонение честному и животворящему кресту среди святые Четыридесятницы. Слово Федора Игумена Студийского в сокращении. В настоящий день есть день радости и веселья, поскольку ныне предлагается нам знамение радости, то есть святейшее древо. О, драгоценнейший дар! Это не то древо познания добра и зла, подобное Эдемскому. Нет, сие древо самым делом есть благолепное и прекрасное, ибо древо это дарует нам жизнь, а не смерти, просвещает нас, а не омрачает, вводит нас в Эдем, а не изгоняет из него. Древо это, на которое вошел Христос, как царь и на свою колесницу, посрамило дьявола, имевшего державу смерти, и освободило роды человеческие от тяжкого рабства. Это древо есть то, на котором Иисус Христос, как искуснейший ратоборец, во время сражений уязвленный в руки, в ноги, в ребра, исцелил язвы грешных людей, то есть нашу природу, нещадно пораженную всегубительнейшим змеем. Это есть то древо, на котором излилась владычная кровь, ею же низлагаются демоны и просвещается мир. Кто не притечет сюда, чтобы насладиться сим вожделенным зрелищем? Сами ангелы радостно слетают торжество это, апостолы, сон пророков, лик мучеников, весь собор праведников срадуется нам. Ибо возможно ли, чтобы все они не исполнялись радостью при виде сего победного знамени, которым они сами, подражая Иисусу Христу, победили вражеские силы? Даже самые неразумные существа, осеваясь небесную славою, ощущают внутри себя некоторую радость, потому что от крестных страданий Иисуса Христа во всем произошло изменение ко благу. По сей этой причине Давид, весьма благоприлично для нынешнего праздника, восклицает: «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть». Псалом 98:5 стих. И премудрый Соломон также взывает: «Благословенное древо, им же бывает правда». Премудрости книга, 14 глава, 7 стих. Посему-то и церковь ныне является имеющим посреди себя древо жизни, раем, в котором уже нет обольстителя демона, но в котором, напротив, пребывает ангел Господа Всемогущего, открывающий нам доступ к произросшему древу креста. Ныне воздается поклонение Святому Кресту и возвещается воскресение Христово. Ныне чествуется древо, даровавшее нам жизни, и весь мир возбуждается к словословию. Ныне совершается празднество в память трехсоставного креста, и все четыре страны мира призываются к радости приводить праздственный день сей. Коль красны ноги благовествующих мир, благовествующих благая. Послание к римлянам, 10 глава, 15 стих. Блаженны те очи, кои созерцают сие торжество всеобщего мира, те уста, кои лобзают сие драгоценнейшее знамение. Сугубая благодать предложена всем, указан пресно-текущий источник, из которого проистекает освящение, и никому не возбранен вход к всему обильному источнику. Человека чистого он делает еще чище, а оскверненного мерзостью пороков соделывает чистым. Беспечного и рассеянного он подчиняет его своего учения, жестоковыйного и свирепого укрощает. И вообще всякого, кто только приходит к нему с твердым намерением исправить свою жизнь, он не отрывает от себя, но подает таковому божественные силы, потребные к животу и благочестию, ибо крест милует мудрых и скромных, а от людей, имеющих противоположные свойства, он отвращается. Созерцаемое нами животворящее древо крестное подает прочество очам того, кто был обольщен в раю воззрением на убийственное древо. Прикасаясь к всему древу устами и предлагая онные очам своим, мы тем самым освобождаемся от вкушения и осязания смертоносного древа.